вырос до того, что потребовалось очень много людей ухаживать за растущими лесами. У некоторых работа была — забираться на деревья и сбрасывать слова тем, кто подбирал их внизу. Собранные слова вливали в остатки фюрерова народа, не говоря уж о тех, кто приходил за добавкой. Люди, которые лазали на деревья, назывались «отрицатели слов». Лучшими отрицателями становились те, кто понимал истинную силу слов. Они всегда могли залезть выше всех. Одной из таких отрицательниц была маленькая худенькая девочка. Она считалась лучшей в своем лесу, потому что знала, насколько бессильным человек остается без слов. Вот почему она могла залезть выше всех. У нее была жажда. Она жаждала слов. Но вот однажды она встретила человека, которого презирали в ее стране, хотя он тоже там родился. Они подружились, и когда этот человек заболел, отрицательница слов уронила ему на лицо одну единственную слезинку. Слезинка была сделана из дружбы, одного слова. Она высохла и превратилась в семечко. Когда девочка в следующий раз пошла в лес, она посадила это семечко среди других деревьев и стала поливать каждый раз перед работой и после. Сначала ничего не менялось, но однажды к вечеру, когда девочка после рабочего дня за отрицанием слов пришла взглянуть, из земли выскочил маленький росток. Девочка долго смотрела на него. Дерево росло каждый день быстрее прочих и, наконец, стало самым высоким деревом во всем лесу. Все приходили на него поглядеть, шептались и ждали фюрера. Разгневанный фюрер немедленно объявил, что дерево надо срубить. Тут из толпы выбралась отрицательница слов. Она упала на четвереньки. «Пожалуйста», — заплакала она, — «не надо рубить мое дерево». Но фюрера это не тронуло. Он не мог позволить себе делать исключение из правил. Отрицательницу слов оттащили прочь, а фюрер повернулся к своему помощнику и сказал: «Топор, пожалуйста». Тут отрицательница слов вырвалась и побежала. Она полезла на дерево и лезла, даже когда топор фюрера заколотил по стволу и добралась до самых высоких ветвей. До нее смутно доносились снизу голоса и стук топора. Мимо проходили облака, словно белые чудища с серыми сердцами. Испуганная, но упрямая отрицательница слов не спускалась. Все ждала, когда дерево начнет падать. Но оно не шелохнулось. Прошло много часов, но топор фюрера так и не смог вырубить из ствола дерева ни одной щепочки. Устав до изнеможения, фюрер приказал продолжить другому человеку. Прошли дни. Им на смену пришли недели. 196 солдат не могли причинить дереву отрицательнице слов никакого вреда. «Но что она там ест?» — спрашивали люди. «Где она спит?» Люди не знали, что другие отрицатели слов бросали ей продукты, и она спускалась к нижним ветвям и подбирала их. Шел дождь, шел снег. Сменяли друг друга времена года, отрицательница слов не спускалась. Когда последний лесоруб сдался, он крикнул: «Эй, словотряска, можешь спуститься, твое дерево никто не может срубить». Отрицательница слов, которая едва могла расслышать фразы того человека, ответила шепотом. Она подала слова вниз сквозь ветки. «Нет, спасибо», — сказала она, ибо знала, что дереву не дает упасть только она. Никто не знает, сколько времени миновало. Только однажды в тот город пришел новый лесоруб. Он гнулся под тяжестью торбы. Глаза его тащились, ступни прогибались. «Дерево?» — спрашивал он у людей. «Где дерево?» За ним увязалась толпа, и когда он пришел к дереву, верхние ветви скрылись в облаках. Отрицательница слов едва расслышала, как люди кричали снизу, что пришел новый лесоруб положить конец ее дежурству. «Она не спустится», — говорили люди. «Никому». Они не знали, кто этот лесоруб, и не знали, что он никогда не отступает. Он открыл свою торбу и вынул из нее не топор, а что-то маленькое, Люди рассмеялись.